Глава 9. Точка невозврата. Всю следующую неделю я живу, ощущая себя рыбой, пойманной на крючок, но еще не выуженной из воды довольным рыбаком. Я тренирую маленького Ставински, фотографирую меню для еще одного заказчика, помогаю Лоте с эскизами, но мысли мои роятся вокруг девушки Софи из таинственного Джинбари. Необходимость уехать из Лондона остра, как никогда прежде. А это место, которое мне удалось отыскать лишь на пожелтевшей от времени карте в старом букинистическом магазине, кажется отчаянной загадкой, которую так хочется разгадать. От каждого уведомления на телефоне у меня подскакивает пульс. Вдруг она ответила. Но всякий раз сообщение оказывается рекламой или Декстером, который скидывает дурацкие видео, скучая на совещаниях. Письмо от Софи застает меня у Альфреда в Жардин, лениво жующий чурос в компании Вейлона. От неожиданной радости я давлюсь десертом и захожу с неистовым кашлем, прежде чем нахожу в себе силы поднести к глазам телефон. «Ребекка, здравствуйте. Я поверить не могу. Вы действительно ответили. Ох, если бы я не послушала старуху Клайв, которая сказала, что мотаться каждый день в Уиланд и проверять электронную почту — это пустая трата времени и денег, вы бы могли получить ответ в тот же день. Какой стыд. Я вернусь и утру ей нос. Пусть сама дальше разбирает свой хлам во дворе. Ну, все-все. Теперь я перехожу к делу. А то Рос уедет, и мне придется топать домой пешком. Ярмарка длится неделю, в 20-х числах октября, и приурочена к Национальному дню яблока. Но подготовку мы начинаем с сентября, поскольку возведение декораций, лотков и прочего отнимает тучу времени. Мы бы очень хотели, чтобы вы засняли этот процесс. Вам у нас будет очень хорошо, Ребекка. Мы добрые люди, даже Клайв, когда выпьет рюмку портвейна. Эти отстали от нынешнего века. Живем мирскими заботами, радуемся своевременному дождю и огорчаемся из-за неурожая. Ну вот, я снова отвлеклась. Просто очень сильно хочу убедить вас приехать. Конечно же, мы вам заплатим столько, сколько сами скажете. У нас достаточно сбережений, которые покроют все ваши расходы. В случае победы денежный приз, разумеется, тоже будет вашим. Если вы согласны, напишите, когда сможете приехать к нам. Пришел Рос, сейчас прицепит к моему письму фотографию одной из наших улиц. Говорит, моя писанина не способна вдохновить даже табуретку. Я отвечу вам завтра в это же самое время, Ребекка. Снова надеюсь, что вы не скажете «нет». С уважением и пожеланиями вкусного чаепития, Софи Дэвис. А ниже действительно прикреплен снимок, и одного взгляда на него достаточно, чтобы я перенеслась в мир сериала «Аббатство Даунтон» или на страницы романов Джейн Остин. Симпатичные двухэтажные коттеджи с белыми стенами и покатыми бурыми крышами выстроились рядком вдоль мощёной дороги, на которой остановился огромный сенбернар. Он смотрит на серого кота, застывшего на крыльце против него. К узкому балкончику верхнего этажа прицеплены большие кашпо, с которых гроздьями свисают разноцветные петунии. Я вижу старинную железную вывеску с изображением рыбы. Чуть дальше — круглую деревянную с названием какого-то паба. А на заднем фоне снимка — зеленый склон, на котором пасутся несколько лошадей. Ни одной машины, кричащей рекламы или паутины проводов, которые делят городское небо на куски. Сказочное спокойствие и оглушительная тишина. «Бекки?» — зовет меня Вейлон. Он оторвался от своего чертежа и уже несколько минут сверлит меня глазами. Я чувствовала на себе его внимательный взгляд все то время, что читала письмо от Софи. Вэй перекатывает между пальцами карандаш, а я вопросительно мычу ему в ответ. «Ты улыбаешься», — констатирует он. «Да, Вэй. Кажется, я нашла место, куда перееду на ближайшие пару месяцев. Я впервые озвучиваю это решение вслух. И, черт возьми, оно уже придает мне сил. Знакомая тоска нервно оглядывается. Я вот-вот ее обгоню». «Хорошо», — говорит Вейлон, откладывая карандаш. «И куда же?» Я внимательно изучаю его безупречное, гладко выбритое лицо, которое не примеряет на себя ни одной эмоции. Черная прядь упала на бровь, а глаза настороженно сузились. Изучаю дальше. Указательный палец катает по столу карандаш вперед, назад. Чем дольше я смотрю, тем ожесточеннее совершается это действие. Вэй волнуется. «Не могу сказать. Пока не могу. Хочу хотя бы месяц пожить совершенно одна, чтобы...» Кусаю губу, подбирая слова. «Чтобы воспоминания о Дереке поутихли у меня в голове. Вы все связаны с ним, и я...» «Две недели», — перебивает меня Вэй. «Что? Я не сразу понимаю». «Можешь не говорить ничего две недели», — поясняет он, и я расслабляюсь. Если уж Вейлон одобрил мою затею, значит, одобрят и остальные. Так и происходит. Я боюсь за Лотти, но она так рьяно убеждает меня поехать, что я уступаю и в тот же вечер пишу Софи, что приеду в конце следующей недели. А она, как обещала, отвечает мне на следующий день. «Чем больше ты беспокоишься обо мне, тем слабее я себя чувствую», — ворчит Лотти, распластавшись на моей кровати, пока я роюсь под ней в поисках чемодана. «Мы не всю жизнь будем жить под одной крышей. Ты уж прости меня, милая, но я хочу состариться в одном доме с любимым мужчиной, а не с тобой». От смеха я дергаюсь и стукаюсь затылком о деревянный каркас. Потирая ушибленную голову, забираюсь на кровать и устраиваюсь рядом с хихикающей Лотти. Она тут же впивается в меня своими васильковыми глазами. «Ты уезжаешь одна в неизвестном направлении, а я остаюсь в уютной Фицровии под охраной всех наших четверых рыцарей. Это мне нужно волноваться, никак не тебе», — замечает она, легко толкая меня ногой в синем махровом носке. А потом садится на кровати, поправляет рукава все той же клетчатой рубахи Рена и закручивает рассыпавшиеся волны каштановых волос обратно в пучок на макушке. «Лучше дай мне письмо от Софи. Нужно составить список покупок», — распоряжается Лотти. «И включи музыку, пожалуйста», — просит она, потягивая мочку уха, когда я передаю ей распечатку последнего сообщения от Софи. Предварительно я удалила из него поток восторга, порцию новых имен и карту проезда в Джинбери. Лотти сосредоточенно хмурит свои тонкие брови, изучая распыление Софи о переменчивой погоде графства, пока я включаю с телефона музыку. Как только звонкий голос Риты Оры заполняет пространство моей спальни, Лотти тут же прекращает нервно теребить мочку своего уха. Я подавляю грустный вздох, не в силах противиться очередной дозе воспоминаний. Лотти долго и горько оплакивала гибель Элси. Только делала она это в психиатрической клинике. Она лишилась сна, когда разбухшее тело нашей подруги подняли из Темзы. Волна непреодолимого страха накатывала на нее по несколько раз в сутки. И без того хрупкий организм Лотти, лишенный покоя и сна, начал сдавать позиции. Врач диагностировал ей ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Организм Лотти судорожно пытался адаптироваться к роковой гибели нашей близкой подруги и нашел вот такой извращенный способ. Симптомы и сами проявления ПТСР очень похожи на паническую атаку. Учащается сердцебиение, появляется боль в левой половине грудной клетки, немеют конечности, становится нестерпимо жарко, а в легких заканчивается кислород. При ПТСР организм человека ведет себя так, будто трагедия не миновала, а только готовится разрушить его жизнь. Психиатры называют это флешбеком, состоянием, при котором больной ПТСР теряется между прошлым и настоящим и не может отделить одно от другого. Он не понимает, где именно в его реальности затесалось воспоминание. Но флешбеки никогда не возникают на ровном месте. Для них нужен индивидуальный пусковой механизм, триггер, запах, звук, место, человек, мысль, образ, что угодно. У Лотти их два — вода и тишина. Именно поэтому она живет под музыку, спит под музыку, работает под музыку. Тишина ее угнетает, раздражает и выводит из состояния душевного равновесия. Что касается воды, то дело, конечно, не в душевой кабинке и не в дожде. Дело в Темзе, озере Серпентайн в Гайд-парке, Ла-Манше, темных водоемах с течениями, в которых можно бесследно утонуть. Лотти научилась избегать своих триггеров. Мы спасать Лотти от ПТСР. Важно напоминать ей, что трагедия уже с нами случилась. Элси уже утонула, а Лотти все это уже пережила. Из задумчивости меня выводит озадаченный возглас подруги. Она добралась до конца списка, где Софи просит не брать с собой дорогую одежду, которую жалко будет утратить после стирки. У них в воде очень много железа, а оно здорово деформирует цвет вещей. Ветра у нас частые гости даже в самый теплый день. Погода теряется чаще, чем мистер Портер теряет свои очки. Возьмите побольше вещей, в которых вам будет уютно и тепло, пишет Софи. А Лотти кидает мне в чемодан свой любимый шерстяной кардиган насыщенного изумрудного цвета. Мы собираем меня в дорогу буквально за вечер, и это действительно меньшая из моих проблем. Ведь я так и не садилась за руль после смерти Элси. Все еще страшно. Содействие Декстера восстановлению моих водительских навыков заканчивается тем, что он заряжает аккумулятор, заправляет и перегоняет в Фицрове мой небесно-голубой мини-купер. Я чувствовал себя слоном в спичечном коробке. Виновато разводит руками он на мой вопросительный взгляд. «Бекки, детка, жалься, я еле втиснулся в твою машину». «Еще скажи, клаустрофобия развелась на этом фоне. Улыбаюсь я и не виню». Декстер не признается, но я знаю, ему тоже тяжело. Ведь последний, кто сидел на пассажирском сиденье мини, была Элси. И это я привезла нас в бар в последнюю ночь ее жизни. Если бы не алкогольный мохито, я бы и увезла нас оттуда. Трагедии бы не произошло. На замену себе Декс выдвигает самую терпеливую и эмоционально непробиваемую кандидатуру — Вейлона. Хотя ему на пассажирском сиденье моего мини не менее тесно. В первый день мы просто сидим в заведенной машине до тех пор, пока Вэю не пора уезжать на встречу с заказчиком. Моя нога становится просто каменной и никак не может нажать на газ. На второй день Вейлон включает радио и пытается отвлечь меня воспоминаниями о днях, когда мы ездили с ним на перегонки по опустевшему ночному Лондону. И на третий день я, наконец, трогаюсь с места. Мы только объезжаем Фицровию, а с меня уже сходит 7 потов от стресса. На четвертый день мы уже добираемся до больницы Святого Томаса и машем стоящему у окна Рэндаллу в зеленом хирургическом костюме. И я даже не хочу отжать свою футболку. На пятый день Вэй предлагает прокатиться до офиса в Сити, где работают Декстер и наш отец. Он провоцирует меня на разговоры, и я охотно отвечаю на все односложные вопросы, что он мне задает. Смеюсь и подпеваю Эду Ширану. И я ничего не подозреваю. Никогда мы едем по Друри Лейн, никогда сворачиваем на улицу Стрэнд. Я понимаю, что происходит, когда на перекрестке Вэй одними губами говорит мне «налево». И когда я поворачиваю, пути назад уже не остается. Больше не будет ни одного разрыва в разделительной полосе, ни единого шанса повернуть назад, пока мы не пересечем этот проклятый мост. Мост Ватерло. Место, где погибла Элси.